Глава 21. Идущий. Магистр Тимус, с вами все в порядке? Дверь приоткрылась, и в открывшемся светлом проеме вырос темный силуэт. Я напрягся, готовя грузное тело для прыжка и атаки. Но одна из душонок вдруг со свистом зашептала. «Скажи ему, что давно просил починить табурет!» «Твою пробоину!» С чувством рыкнул я, чуть не прикусив язык с непривычки. «Я тебя когда просил табурет починить?» «Магистр, да я...» Я выпрямился, стал со злостью отряхивать черную мантию от соломы и грязи. «Недолунки! Безлуни проклятые!» Ругался я. «Чтоб вас черная луна наградила так, как заслужили!» «Но, магистр, ваше великолуние, я...» Силуэт в двери чуть не заплакал. Я наклонился, сгреб с пола ворох артефактов, которые не помогли этому оракулу, и сунул за пазуху. Свечу не стал хватать. Судя по засаленному виду, она наверняка стояла все время где-нибудь рядом с табуреткой. Местный инвентарь, так сказать. А потом я прошел вперед, грубо оттолкнув визитера. Им оказался молодой белобрысый послушник. «Убери тут!» – буркнул я, качнув головой в сторону трупа. «Из-за тебя мне чуть мозги не вывернули!» Послушник окинул ошалевшим взглядом картину. Повисший на цепях пленник с колом в груди. Обломки табурета, и вокруг разметена солома, словно тут вывертыш прошелся. Повинуясь интуиции, я зло бросил. «Только канал открыл, как табуретка обломалась! И я вместе с ней!» Послушник явно желал выслужиться и загладить вину. «Но... как же вы? А вы в порядке? Не поймали нечисть?» Выйдя в ярко освещенный коридор, я невольно зажмурился, прикрываясь рукой. Непропорциональное развитие чакр в этом теле не давало использовать псионику на всю катушку, но я вполне справился с маскировкой. Заглушил все лишние потоки, которые шли от меня. Стены из массивного камня, источник света, только пирусные фонари под потолком. Я ощутил тяжелый дух Тхелуса. Штырьки с черными камнями были всажены над каждой темницей, которых в этом коридоре оказалось полно. Что это? Подземелье или просто замок без окон и дверей? Рядом с той дверью, откуда я вышел, на гвоздике висел шипастый ободок и тоже с маленьким камушком Тхелуса. Две души, завидев этот ободок, засвистели от ненависти. Не надо быть ясновидцем, эта штука частенько висела на голове у пленника. Скорее всего, ее сняли, потому что ничего ценного у него в разуме не осталось. Всю крупную рыбу уже выловили. А так хрен я попал бы в пленника. Я прекрасно помнил, какую непроходимую стену для ментальной псионики создает правильно заговоренный черный камень. «Ваше великолуние!» Паренек заметно нервничал из-за моего молчания. «Вы в порядке?» От меня не укрылось, что одна рука у парня так и скрывается под рясой. Да и чувство опасности не дремало, и что-то останавливало меня от убийства. Могут ли в этом мире существовать артефакты, напоминающие сигнализацию? Если есть камни вещуны, то наверняка есть и средства аварийной связи. «Скажи, что поймал нечисть!» Обе сущности внутри зашептали от возбуждения. «Да, да, не лги!» Конечно, меня кольнуло зерно сомнения. Но что-то в голосе этих заблудших душ подсказало мне, что в этот момент ложь действительно будет фатальна. Поэтому я схватился за лоб и простонал. «Магистр?» На лице паренька смешались и тревога, и страх. «Как я мог не поймать нечисть, дурень?» Взорвался я, всплеснув руками. «Говорю, канал открыл, и как дало по мозгам! Ох! Легион этот хренолунный! Голова трещит, не могу!» Неожиданно для меня лицо паренька заметно расслабилось, и он даже вынул руку из-под рясы. Судя по всему, только что был момент проверки на правду и ложь. «Тогда вам к духоправу надо, магистр!» Послушник оглянулся на пленника и махнул рукой. «Я сейчас скажу, чтобы это убрали». «Эх, жаль гвардейца, я ведь его знал». «Он хорошо послужил церкви, и его жертва не напрасна», снова подсказали души. Вот только что-то мне подсказывало, что все эти игры в слова не имеют особого значения. Уже начинала подзуживать чакры настоящая интуиция. Та самая, что не разменивается по мелочам. И эта интуиция подсказывала, что мое появление внутри пленника похоже на появление внутри Василия в Академии Маловратска. Значит, Какие надо оракулы, если они здесь есть, об этом знают. И надо быстрее уносить ноги. Ты же знаешь, чернолуник. Я положил руку парню на плечо. Он послужил церкви, и его жертва не напрасна. Да, ваше великолуние. А теперь... Я заметно повысил голос, крепко стиснув его плечо. Если ты, выродок недолунный, не приступишь к своим обязанностям, ты также послужишь церкви. Последние слова я прокричал ему в лицо, резко подтянув к себе, и на носу парня даже заблестели капельки моей слюны. Бедняга зажмурился и в панике зашептал. «Да-да, сейчас же, да-да!» Я резко оттолкнул его, выругавшись. «Отродье лжи! Чтоб вас черная луна всех осветила, недолунки!» Быстрым шагом я пошел прочь, оставив ошалевшего послушника одного. Я услышал, как он, выдохнув с облегчением, нырнул в камеру. Ну, надеюсь, этот концерт вполне удался. И вдвойне надеюсь, что я пошел в правильном направлении к духоправу. Пройдя быстрым шагом через длинный коридор и ругаясь так, чтобы эхо достигало ушей послушника, я нырнул за угол и с облегчением перевел дух. Вот можно было просто его пришить, конечно. А вдруг у него и вправду сигнализатор какой? Можно было и дать себя проводить к оракулу духоправу, насколько бы я смог удерживать роль. Тем более этот духоправ мог оказаться более глазастым, чем послушник. Идя по коридору, я стал дергать двери. Они не поддавались, и, судя по большим замочным скважинам, замки тут были надежные. «Нам нельзя возвращаться в темницу!» зашептались в голове. «Нужно уходить отсюда!» «А, я же про вас забыл!» усмехнулся я. Я стал настраиваться на внутреннюю чистку разума. Как душонки заверещали. «Мы же помогли! Не убивай!» Излишним милосердием я никогда не страдал. И толчковому псу ясно, что эти двое в первую очередь пытались спасти себя, а не мне помочь. Правда, прибить визгливую мелочь так и не получилось. Потому что, должным образом просканировав энергоконтуры, я вдруг понял, что эти два недоразумения теперь как-то связаны со мной. То есть, я не просто заблудший разум псионика Тимофея Зайцева в теле чернолунного оракула, а еще и получил пару аппендиксов к моему астральному телу. «Твою же псину!» вырвалось у меня. Получалось, если я их сейчас убью, сам получу повреждения на энергетическом уровне. Я, конечно, восстановлюсь, но мне потребуется на это много времени, а у меня его и так нет. «Не надо убивать, мы расскажем, мы много знаем». «Что вы знаете?» «Многое. Мы знаем про духов, про демонов, про богов. Знаешь, что есть мир, откуда пришли все боги?» «Подозреваю», — недовольно прошептал я. «Мне это как-то поможет?» «Это основа мироздания. Главный мир. Первый. Нулевой. В этом мире любой может стать богом. Был нулем, а станешь богом. И мы знаем способ, как туда попасть. Ты обретешь силу, могущество. Ты сможешь править десятками миров. Прямо как вы?» Душонки, разразившиеся чувственной тирадой, вдруг умолкли. «Если там все так классно, что же вы тут делаете?» Я знал, какой отпечаток накладывает ложь на энергоконтур. Сущности еще ничего не сказали, как появились помехи на энергоконтуре, поэтому я только расплылся в улыбке. «Ну да, отличная попытка». «Вы же видите, лгать нет смысла», — сказал я. «Я так подозреваю, в мире, где боги получают свою силу, требования к кандидатам даже выше, чем здесь». Одна из душонок, чувствуя нарастающее давление с моей стороны, с неохотой выдавила. «В худшем случае останешься нулем, рабом. В лучшем случае обретешь крохи силы и станешь бесом. То есть тоже рабом. Лишь единицы раз в сотни тысяч лет становятся богами», добавила вторая душа. «Не интересует», — фыркнул я. «У меня и в этом мире проблем хватает». Разговор один в один смахивал на искушения демонами, какие я встречал в книгах и фильмах. Вот же легион дубоголовый, неужели нельзя промывать мозги не так топорно? Еще бы богатство мне предложили, кучу женщин. «Мы можем, да. Ты будешь богат, и все женщины мира будут твоими». «Да вы же врете!» Я едва не сорвался на смех. «Вот если не заткнетесь, я реально потрачу на вас время и прибью». «Врем!» С горьким вздохом отозвались души. «У нас нет выбора, мы хотим жить». А вот это прозвучало честно. Коридор скоро закончился массивной дверью с большим решетчатым окошком. Судя по эманациям псионики, она была защищена каким-то артефактом. А еще за ней я ощутил присутствие охранника. Души продолжали рассуждать о каком-то чистилище, через которое можно свалить из того чудесного первичного мира. А я замолк, понимая, что лучше пока не демонстрировать вслух свое сумасшествие. Прислушался и понял, что за дверью маг огня. До того сильно от него веяло этой стихией. К сожалению, в моем грузном теле не было даже и крохи намека на стихию. Оракул до мозга костей. А потом я саданул кулаком по толстым доскам. «Эй, огняш хренов! Заснул, что ли?» «Ваше великолуние, сейчас!» В окошке показались круглые от страха глаза и послышался скрип затвора. Я быстрым шагом прошел вперед, грубо оттолкнув гвардейца. Да, это был солдат в форме царской армии, только шевроны у него намекали, что он служит чернолунником. С тоской я посмотрел на магострел, который стоял рядом, прислоненный к стене. Гвардейский, усиленный, с защитой от безлуня. Даже интересно стало, а это тело сможет выстрелить? У меня появилось на миг искушение. Может, переселиться в этого паренька? Магии вета нет. Раскрою разом все чакры, да как устрою в храме первого полнолуния карнавал жженых псов. Рядом с дверью была замызганная табуретка, на ней стоял бутылек с пириумом. Таблетки, которые маги огня принимают, когда красная луна уходит в пробоину. Судя по глазам охранника, скользнувшим в сторону бутылька, он чего-то сильно испугался. Я прищурился, всмотревшись в лицо мага. Маг не особо сильный, поток псионики примерно как от полуденника. Но вот этот знакомый запах... Порошок счастья? У меня глаза слегка округлились. «Да это же наркоман!» «Нет уж, спасибо. Счастье обладания организмом, покореженным наркотиками, мне не сдалось». «Правильно. Он слаб. Он абсолютно бессилен». «Я... Ваше великолуние. Красная луна ушла, и я почувствовал слабость. Таблетки вот...» «Мы можем тебе подсказать, как убить его». Елейный голос подселенцев прошелестел в голове. «Ты сможешь убрать все следы, и мы знаем, как это сделать». «Да и без вас знаем. Энергетические вы паразиты». Я наклонился, взял пузырек, открыл. Ваше... Солдат стал заикаться. А потом я, задержав дыхание, сыпанул всем содержимым в лицо гвардейцу так, что оранжевое облако почти накрыло и меня. Маг, как открыл рот, да так и замер с остекленевшими глазами. «Там послушник в камере с узником. Легион захватил его душу, и ты должен его убить», — четко сказал я, потом поднял у охранника руку и втиснул в нее ствол магострела. «Иди и защити перволунника!» Последние слова дались мне уже с трудом. Я выдул из легких весь запас воздуха, а вдыхать пока было нельзя. Оранжевая пыль искрилась перед глазами, и я чуял, как гнилая магия огня подает робкие звуки в моей крови. Нет уж, лучше вообще никакой магии. Парень стоял еще несколько секунд, глядя на меня коровьими глазками. Потом повторил. «Защитить перволунника». Я кивнул, и гвардеец, резко развернувшись, вошел в коридор. Он еще не успел толком отойти, как мои руки захлопнули за ним дверь и задернули засов. Что там будет дальше происходить, уже не мое дело. Совесть, конечно, кольнула, но этот солдат знал, на что шел, нарушая устав. Решил на посту наркотой побаловаться. Ну и получай результат, пес толчковый. «Ты очень суров. Ты пугаешь даже нас, иной». Впервые души назвали меня так. «Ты силен. Мы не знаем, как ты попал в легион, но твоя сила впечатляет. Невероятная сила». Вести разговоры с этими же полизами я не собирался, поэтому молча прошел дальше. «Да твою ж мать! Порошок счастья все-таки попал в легкие!» Я почуял, как закружилась голова. «А, жженый ты псарь!» Голоса душонок размазались, словно их стало не двое, а 10. И весь разум наполнился шепотами. «Силен! Тим! Невероятный! Мощный!» Трудно было идти и одновременно пытаться очистить кровь. Но я старательно прогонял и прогонял кровь через печень, одновременно подкачивая туда энергию из чакры. Только вот попробуй перехвати контроль над чакрами, когда твой разум улетает то в одну точку, то в другую. Вот же гадость. Мне как никогда нужен был чистый ум, а тут, как назло, я хапанул целую дозу проклятого порошка. Тим, ты справишься. Пару раз я шаркнул плечом по стене, стукая при этом об нее головой. и приходилось возвращать себя в центр прохода. Мне казалось, что я шел довольно долго. Я уперся в косяк, в непонятках рассматривая древесину, и понял, что это следующая дверь. Обернулся, оценивая расстояние до табуретки наркомана, покрытой слоем оранжевого порошка. Псина сутулая. Да я прошел всего 5-7 шагов. Уперевшись лбом в косяк, мне пришлось стоять так несколько секунд, чтобы отдышаться. А может и полчаса. Никто не скажет. И все время гул в голове, голоса, земное притяжение подхватывало тело то слева, то справа. Но я крепко держался, продолжая раз за разом очищать кровь от наркотической гадости. Утерев со лба пот, я наконец открыл глаза. Слава незримой, никто за все это время не подошел и не спросил, какого хрена я тут делаю. Иной, я впервые вижу, чтобы маг справился так быстро с гнилой стихией. Невероятно силен! Астральные льстецы начинали мне уже надоедать. Да еще их шепот все время разносился эхом по разуму. Последствия от порошка счастья я буду ощущать еще несколько минут, это точно. Это не просто грязная псионика, а концентрат. Это именно то, что делает псионику грязной. Дверь, в которую я уперся, была приоткрыта, и тут на посту вообще никого не оказалось. Небольшой тамбур, стол и табуретка. Одна дверь явно ведет к выходу, за ней видятся ступеньки. Но сбоку еще одна, открытая, и оттуда льется неровный свет, скорее всего, от камина. И раздается веселый гомон. «Ну, пару меченок ставлю. Ты дитё подлунное, что ли? Давай уже по-взрослому. Слушай, я и так уже проиграл». «А, значит, как удачная луна светила, так он весь такой молодец? А как из пробоины дунуло, так хвост поджал, вылунь». «Да ладно, ладно. Рубль ставлю». Прислушиваясь еще несколько секунд, я понял, что там играют в карты. Звенят монетки, шелестят бумажки. «Да». Я был псиоником-снайпером Свободной Федерации. Но в первую очередь я все же был солдатом. И все мое нутро просто вывернуло от такого нарушения правил. Этот, которого я отправил убивать, наркоман. А другие в 10 метрах от него вообще в карты режутся. И все это на боевом посту. Так, Тим, это вообще не твое дело. Не твой мир, не твой корпус. И даже не твое тело. Ты так вон, хладнокровно только что отправил солдата убивать. Тим, просто тебе порошком мозги придавило. Да и после переселения из мира незримой эмоциональный фон еще не восстановился толком. Я замер. Едва промелькнула последняя мысль. Память, на которую я так жаловался последние несколько минут, вдруг начала складываться в пазл с огромной скоростью. Василий Ветров Вепрев-Песин и, скорее всего, еще и Рюревский. Нужно подчеркнуть. Это тот парень, то тело, которое мне идеально подходит. Я оставил его где-то в разрушенном храме, нырнул в сознание Эвелины и попал в какой-то мир. Кокон богини, точно. Там мы кувыркались, если можно это так назвать. Потом Эвелина закрыла меня под замок, и я кое-как выбрался. Все эти знания нахлынули на меня таким потоком, что я, закачавшись, не удержался и прислонился к приоткрытой двери. Ужасный скрип разрезал воздух в тамбуре, и мигом появились картежники. Такие же два солдата с магострелами наготове. «Ваше Великолуние!» Оба выстроились по струнке. Все бы ничего, если бы в руках у обоих не выглядывали стопочки карт. Ничего не сказав, я поморщился и только отмахнулся от них. «Тим, да пусть они все в пробоину идут со своими нарушениями устава!» Я пошел к следующей двери, и картежники мигом испарились с дороги. Схватил ручку двери, та послушно поддалась. Секунда, и я зажмурился от яркого солнечного света. Пьянящий воздух полился в легкие, и после смрада темницы показался горным целительным бальзамом. «Погоди-ка, воздух тут и вправду горный!» Осматривая строения вокруг, которые напоминали комплекс каких-то монастырей, я заметил, что на заднем фоне все так же торчат вершины гор со снежными шапками. Многочисленные группки монахов в черных рясах, неспешно двигающиеся по мощеным дорожкам. Кто-то, кто постарше, неспешно, а кто-то, в особенности совсем зеленые послушники, торопливо, явно с важными поручениями от старших. Сверкают золотой каймой, чуть не ослепляя, шпили со знаком черной луны на крышах зданий. Ну да, однозначно, я все-таки в храме первого полнолуния. Меня посетило жуткое чувство дежавю, когда среди монахов стали появляться фигуры в черных кожаных плащах и в фуражках с кокардами. Да, было какое-то отличие в их знаках, намекающее на чернолунников, но мне не надо было объяснять, что это стражи душ. Оракулы-специалисты по поимке иных. Здесь они действовали не так жестко, как в Маловратской академии, но все равно стояли и крутили головами, выискивая цель. Вот же пробковые псы, в каждой пробоине затычки.